Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Начинаем нашу заключительную передачу из цикла «Музыкотерапия». Сегодня я продолжаю беседу с музыкотерапевтом, психотерапевтом, психологом Евгением Всеволодовичем Макаровым из Санкт-Петербурга. На предыдущих передачах Евгений Всеволодович рассказывал нам о целительных свойствах музыки. Наша третья передача закончилась звуками музыки световых бликов. И сегодня мы познакомим вас еще с одним произведением из темы «Музыка светлых бликов». Но сейчас Евгений Всеволодович будет исполнять песню, текст которой музыку сочинил он сам. В нашей беседе вы говорили о том, что знакомы с кришнаитами, с обществом сознания Кришны, и что вы общались с ними. А что-нибудь вам дало вот вашей деятельности? Получили вы какие-то для себя очень интересные и полезные знания? Ну, я обязан кришнитам, так сказать можно. Ну, они меня привлекли, во-первых, питанием. То есть, когда меня накормили просадом, я обалдел просто, грубо говоря. И мне так понравилось. Это такая вкусная, замечательная пища, чистая такая. И вообще эти люди мне как-то... Я без всяких предвзятостей, я тогда и в христианстве не был особенно так, немножко так... Не был отягощен никакими конфессиями особенно, хотя тайно крещен, вот, и, так сказать, в церковь ухожу, но мне это как-то понравилось, потому что какая-то люди какие-то чистые, искренние какие-то, музыкальные, вот мы пели вот эти все песни, вот эти, они такие сердечные, такие... такие, знаете ли, душевные песни. И это мне нравилось. Особенно питание. Я начал понимать, что, конечно, человек – это то, что он ест в значительной мере. То есть, какая пища, в общем, такое у него сознание. Это накладывает большой отпечаток. Конечно, не полностью определяет, но в значительной мере влияет на это. Ну, вот я начал тогда внимательно уже заниматься питанием, раздельность питания, чистота, там, травки, все такое. Вот. Ну и музыкальность, конечно, такая. Вот эти молитвы, вот это, да, мантры, вот это Хари Кришна я распевал тогда беспрерывно, мне нравилось это все очень. Вот. Ну и, конечно, песни, вот индуистское искусство. Конечно, это искусство индийское, эти раги, эти танцы индийские. Ну, это великолепие, такая красота. Просто чисто вот по-человечески. У меня это все впечатление очень такое замечательное производило. Потом я начал уже там думать вот мало о нюансах разных. Ну вот, это мне много. А главное вот питание, вот культура питания. Это, конечно, Индия нам дает то, что нам Европа не дает, конечно. Ну и, конечно, не коснуться вот вопроса... так сказать, сейчас пост начался, вопросов вегетарианства. Именно в разрезе вот вашего направления звукотерапии. Вот вы ощущали когда-нибудь, когда вы работали с людьми, которые придерживаются вегетарианского образа жизни, и когда вы работали с людьми, которые употребляют плоть убиенных существ? Вот как они реагируют на ваши вот эти методы, на ваше воздействие через звук? Как воспринимают? Есть ли разница? Ну, знаете, я в случае звукотерапии вот становится очевидным вот польза питания вот такого светлого. Ну, во-первых, возьмите, скажем, основные центры, какие у нас. Это восточная вот терминология. Это анахата и вишудха. Если взять по нотам, снизу взять центр, до, ре, ми, фа, соль, ля, си, получается фа и соль. Фа-соль. Да. Не правда ли это вегетарианская программа? Да, фасоль, бобовые, которые являются источником белков растительных. Я думаю, что это не только шутка, это, наверное, здесь крупица есть истинная. Вот, человек соль земнее. Соль земли. Ну и потом возьмите просто Писание, там сказано, что человек должен был питаться по замыслу этими плодами, так, не из древа познания добра, а из древа жизни. Ну и то, что растет травкой там, и даже злаки он не должен есть. Это потом уже греховно, когда человек стал, начал там пахать, поте лица своем, кожаной ризы одел там, и так далее, и начал вот... Зло стало вот, даже через злаки. Но это такое мое предположение, чисто семантическое. Но, наверное, в этом тоже есть. И есть сейчас люди, которые злаки не едят. Да, есть не только сыроеды, так сказать, и овощееды, да, но даже злаконееды. Это что, есть такое направление вегетарианства? Я вообще первый раз от вас слышу это. Ну, вот, во всяком случае, вот уже идея об этом, значит, она появилась, как вы слышите, да? Вот, и, ну, это же по Библии очевидно, ведь, понимаете, ведь сказано было, что в поте лица своем будешь пахать и рожать в муках, женщина будет твоя. Помните? А что пахать, что засеивать? Вот засеивать семя, злаки. Не оттуда ли зло-то идет, то есть как бы остаток этого зла. Я не говорю, что плохо, когда мы едим пророчное семя, но это все энергетика, как бы такая, все. А где же здесь этика? Вопрос. Вы имеете в виду этика в том, что мы едим злаки, зерновые? В чем нарушение? Ведь мы употребляем злаки, мы не убиваем животных, которые Господь нам и не предписывал употреблять в пищу. И где в Библии, как это описано? Ну, в Библии нет злаков, нету. Там нет вот, что должен сеять, там где-то нету. Потому что в Эдеме человек, насколько я помню, но вы помните тоже, наверное, что там не было ни плугов, не было ни валов оскопленных. Правда, зачем это? Там все в мире пребывали и, как это, во блаженстве. Ну, хорошо. Я думаю, что этот вопрос не совсем уж так напрямую касается той темы, звукотерапии, о которой мы сегодня говорим. Вот остался еще у меня такой вопрос. Это логотерапия. Вот что значит логотерапия? Ну, логос, понятно, слово, терапия. Слово, терапия. Ну, вот когда мы говорим слово, если мы, например, говорим, вот поясница у меня болит. Ну вот логотерапия в чем? Что не надо бегать за аппликатором Кузнецова, хотя это иногда бывает полезно. Надо подумать, нужно прикинуть, а что ж такое поясница? Логос, взять слово. Ведь вначале было слово, а не аппликатор, правда? Но он что он говорит нам слово? Поясница, поясница, то есть пояс нагнуть надо, то есть нужно помолиться. Вниз надо пасть. Вниз поясом. Да, да, вниз надо пасть. То есть нужно поклоны творить. Ага. Пожалуйста. Это одно. Пожалуйста, другой смысл. Поясница. Неясность. Когда нам неясно что-то, мы требуем, просим пояснения. У кого? Господа Бога. Ага. Господи, вразуми нас. Ага. Правда? Поясни. Ага. А еще какие-то примеры интересные там, если что-то другое болит? Ну, пожалуйста, болит у вас... болит... Что у вас болит? Нога болит, например. Болит нога. В чем дело? Почему она болит? А потому что она не нога у вас. А неизвестно что. Она у вас... Вы когда-нибудь раздевались? Вы когда-нибудь босиком ходили? Вот зимой особенно. Да и летом-то, когда же по асфальту уйдешь ходить. Так разуйте, ведь нога-то нога должна быть. Ведь по звуку это мы слышим, что это обнаженное существо, да? Нога, голая. Голая, совершенно верно. Как в Эдеме. Мы ходили голой ногой в Эдеме, правда? А потом оделись, и кожаные ризы нам Господь как бы дал это в наказание, как бы и в защиту, да? Ну так давайте, пожалуйста, ногу освободите от этой коросты. Все, и приблизитесь к Эдему, и тогда отойдете от болезни, естественно. Ну, это два слова. А еще какие-то есть у вас конкретные? А вот приходите ко мне на занятия, и вы узнаете... Очень много слов, которые, ну, например, ну вот, если так уж, пожалуйста, основная у нас болезнь нервическая, правда, нервы. Ну вот возьмите основные названия болезни, которые нас обуревают. Какие-то неврозы, невриты, там всякие остеохондрозы, СПИД, аллергии. Ну и послушайте слова. Ну, например, невроз, невроз. Человек не в розу пошел, он перестал розы выращивать в той мере. Ну, это метафора, понимаете, это не буквально. Ну, и буквально тоже. Роза – это метафора женщины, семьи, ее детородного органа. Вот. Поместите розу там, где ругаются люди, они перестанут ругаться. Ароматотерапия, она действует так, что сразу вот это вот прекращается, эти распри. Вот. Слово говорит там неврозы, неврозы, а надо в розы, к розам. Не врозь, а вместе, в семье. Духовной семье, и физически, духовное, все должно быть гармонизировано. Невриты, невриты. Врешь, как силы мерены. Невриты. Вот почему болезнь? Потому что врешь все время, обманываешь, а сердце наматывает это все, наматывает. Да. Потом вот, пожалуйста, Ельцин, пожалуйста. А аллергии? Сердце, сейчас я с Ельцином закончу. Сердце у него, операция была недавно. Почему? А не потому ли, что он голову на рельсы не положил, как обещал? Да? Ну, после невыполнения требований. Ну, мы так, как бы, некоторые с улыбкой говорим. Ну, в этом есть тоже крупица. Что он как бы исказил то, что он сказал. А сердце-то у него христианское, правда? Оно болеет от этого. Я понимаю, что ему сложно было. все это. Но вот сердце также у человека, он болеет почему? Потому что он врет. И вот американские психологи, опять американские, видите, все у нас все перегоняют в технологии. Мы все знаем, они объясняют все нам. Знаете, я объясняю достижения американцев, хотя я уже это давно понял. Они это все развернули, раскрутили, как НЛП, которая у нас уже давно все это было. Вот. Так вот, они исследовали какой-то там психолог, что вот обман, особенно мелкий обман в жизни, играет решающую роль в заболевании. Человек, который много мелко обманывает себя и других, он, у него здоровье портится очень быстро, и он, у него всякие там инфаркты, инсульты, все это идет оттуда. Есть даже статья такая статистика. Очень интересно. Это подтверждает просто слово невриты. Ну, про аллергии. Аллергия, аллегро, ведь музыкант, ты знаешь, что аллегро, аллегро – тягонотно, медленно, аллегро – это быстро, да? Аллегро – модератор, да? Вот, аллегро – значит, что аллергии, аллегрии, да? То есть мы слышим там про образ быстроты этой, суетливости, суета вот это наша. Мы не то что молитвы, мы психологией даже не хотим заняться. Элементарно вот рассудить, а почему же так получается? Вот мы бежим, бегаем куда-то, что-то. Вместо того, чтобы просто вот сесть спокойно, послушать себя, прислушаться к себе, к Богу в себе, к себе в Боге, помолиться, там, просто почитать психологию серьезную, отцов почитать святых. Ну вот. Да, и, в общем, эти ваши последние слова, они, по сути дела, прозвучали как пожелание нашим радиослушателям. И я хочу вам сказать, Евгений Всеволодович, что наша радиостанция «Кришналока», которая работает 24 часа в сутки, очень много времени уделяет именно музыке, именно той музыке, которая является, по сути дела, звукотерапией. Вот, я надеюсь, что вы, когда вернетесь в Санкт-Петербург, вы послушаете Кришналоку вот именно с точки зрения специалиста-звукотерапевта. И в следующий раз, когда вы приедете к нам в Москву снова, а я очень на это надеюсь, тем более, я думаю, многие радиослушатели заинтересовались вообще вашим методом, как вы преподносите это все, как вы помогаете людям. И мы с вами поговорим еще. Согласны? Угу. Спасибо вам большое за то, что вы согласились вот побеседовать со мной, хотя у вас времени очень мало. И я вам пожелаю успехов и дальнейшего такого звукового творческого прорастания ваш вот этот очень интересный метод, и чтобы вы помогали людям и дальше. Спасибо вам. Спасибо вам за внимание, да спасибо вас, Господь. Улыбнись, друг мой, улыбнись, ото сна скорее пробудись. Улыбнись, мой друг, улыбнись, к жизни сердцем ты присмотрись. Ты услышишь в ней чудеса и волшебные голоса. Посмотри, друг мой, посмотри, души светятся фонари, Божья стелется благодать, сердцем это важно понять. Зла не множь, мой друг, зла не множь, брось в колодец острый свой нож. Потерпи, мой друг, потерпи, мрак развеет светом зари. Ноет в сердце тяжкий прострел. Иисус терпел и наделел. Улыбнись, мой друг, улыбнись, ото сна души пробудись. Посмотри, друг мой, поскорей, как Господь струится светлей. Улыбнись, мой друг, жизни с Богом вновь прилепись. Всего доброго, дорогие радиослушатели. Мы заканчиваем нашу передачу, которую мы вели с психологом, психотерапевтом из Санкт-Петербурга, специалистом по звукотерапии Макаровым Евгением Всеволодовичем. Всего вам доброго. До скорой встречи на волнах радио Кришналоки. И пусть всегда в вашей жизни вас сопровождают самые прекрасные звуки.